когда море блестит бирюзой. Опасайся шального поступка, у нее голубые глаза и короткая серая юбка. У нее голубые глаза и короткая серая юбка. Увидавши ее на борту, капитан вылезает из руки и становится трубкой во рту. Возле девушки в серенькой юбке и становится трубкой во рту. Возле девушки в серенькой юбке говорит ей про пройденный путь и про парус, что веет над рубкой, а сам смотрит на девичью грудь. И на ножки под серенькой юбкой, а сам смотрит на девичью грудь. И на ножки под серенькой юбкой капитан курс неверный смени, что пути от порывов Норд-Веста, ведь она из богатой семьи. И британского лорда невеста, ведь она из богатой семьи. И британского лорда невеста. Но под утро в каюте лежит капитана заветная трубка, и такая простая на вид, чуть измятая серая юбка, и такая простая на вид, чуть измятая серая юбка. Капитан, как всегда, на борту курит старую верную трубку, а в далеком английском порту плачет девушка в серенькой юбке, а в далеком английском порту плачет девушка в серенькой юбке.